Санти поспешил скрыться за очередным поворотом, перейдя на бег. Причем бежал он на сверхскорости. Теперь уже не до маскировки. Тихо уйти не получилось. Теперь нужно прорываться любой ценой. И каждый, кто попытается остановить, — враг. В спину ударили сгустки плазмы, но пять были отклонены защитными заклинаниями. Прошло еще несколько мгновений, и по всему сектору погас свет. Скоморох рассмеялся и перевел зрение в иной диапазон. Ему отсутствие освещения не помешает, а вот его оппонентам обязательно. Командующий ими офицер ошибся. Доклады от командующих отделениями сержантов следовали один за другим. И удивление Д'Аль-Ре росло с каждым мгновением все сильнее. Гость прошел основные ловушки, и не светошоковые, ни газовые мины на него не оказали никакого действия. Точнее, оказали, но он очень быстро, буквально за несколько секунд, пришел в себя. Невозможно, но факт. За это время его спеленали сетями и приготовились упаковать. Но в его руках внезапно возникли некие светящиеся подобия мечей. И от сетей ничего не осталось. Но мало этого, дальнейшее оказалось еще более удивительным. Бойцы стреляли в упор, но что-то невидимое отклоняло плазму в сторону. А затем гость просто оказался за их спинами. Похоже, все-таки лианец. Телепортироваться кроме них никто не способен. Капитан отдал приказ погасить освещение, надеясь, что это поможет. Не помогло. Гость продолжал двигаться уверенно, и вскоре стало понятно, что он прекрасно видит в темноте. Каким образом, непонятно, но видит. Д'Аль-Ре глухо выругался и приказал снова включить свет. Драться в ноктовизорах было все-таки неудобно. Гость несся по коридорам с нечеловеческой скоростью, минуя заслоны с помощью телепортации. Однако не всегда. Несколько раз он просто разбросал бойцов. Почему? Немного подумав, капитан вывел на экран схему сектора и принялся изучать места прорывов. И вскоре понял, телепортировался гость только там, где за заслоном был виден коридор. А вот если заслон стоял перед самым поворотом, он вступал в бой. Вот, значит, как. Что ж, это дает некий шанс. Д'Аль-Ре усмехнулся и принялся отдавать распоряжение. Возможно, элианца удастся просто задавить массой. Но что там, капитан? Раздался из коммуникатора голос безопасника, формально командующего операцией. Д'Аль-Ре коротко доложил о случившемся. «Остановите его, капитан!» После недолгого молчания снова заговорил коммуникатор. «Любой ценой остановите живым или... или мертвым». «То есть вы даете мне право открывать огонь на поражение?» «Да, демон возьми, используйте любое средство». «Есть?» Капитан удовлетворенно улыбнулся и отключил коммуникатор. Теперь руки у него были развязаны. Не придется больше заботиться о сохранности гостя. Однако разговор с безопасником он на всякий случай записал. А то эти господа очень любят спихивать свою вину на чужие головы. Запись подтвердит, что он получил приказ на случай разбирательства. Если какой-либо коридор был свободен, Скоморох брал ориентиры и телепортировался в его дальний конец, чтобы побыстрее покинуть фангойский сектор. Но свободных попадалось мало. Приходилось бежать, а за ним неслись бойцы в бронедоспехах, продолжая стрелять. И как только они бегать могут в этих доспехах, Зак что-то говорил про какие-то сервоусилители, С их помощью, что ли? А что они такое? И как помогают? Не своевременные мысли, Дархот, побери. Выскочив в небольшой овальный зал, он резко затормозил. Впереди выстроилось, наверное, десятка три воинов в бронедоспехах, полностью перекрыв дорогу. Еще одна засада. И не телепортируешься. Нет возможности взять ориентиры. Коридоров за залом не видно. И что делать? Сдаваться нельзя. Попадаться в руки разведки плутократов он не имеет права ни в коем случае. Значит, придется прорываться. Жаль этих ребят, они всего лишь приказ выполняют. Но делать нечего. Придется драться. Впрочем, по возможности постараются только выводить из строя, а не убивать. Но это уж как получится. «Огонь!» — скомандовал кто-то. Первый и второй отряд бойцов начали стрелять. Ого! А его, судя по плотности огня, уже не собираются брать живым. Видимо, получили приказ уничтожить. Ну что ж, держитесь, господа хорошие. Скоморох метался со стороны в сторону, уходя от части зарядов, которые не успевал отклонить защита, и одновременно продвигался вперед. Сделав тройное сальто, он оказался среди фангойцев и принялся разбрасывать, работая уже предельно жестко. При таком раскладе не до жалости. Свою шкуру спасать надо. Он ломал кости, невзирая на доспехи, бил во всю силу. Вести огонь, когда враг внутри их порядков, бойцы не могли и растерялись. Вот только пробиться сквозь заслон Санти так и не смог. Тогда он решил захватить заложника и посмотреть на поведение фангойцев. Если они не пожалеют своего, то придется ставить плазменный кокон и идти напролом. Интересно, сколько он сможет продержать этот Дархотов кокон? Тот ведь пожирает энергию, прорву энергии. Разве что через мечи можно пропустить через себя нужное количество, а это дорого ему потом встанет. Схватив одного из бойцов, стоявшего чуть в стороне, Санти выбил из его рук оружие, окутал сетью повиновения и оттащил назад. А там приставил к шее пленника один из мечей и крикнул: «Вы что творите, а? Хватит, или я зарежу его, как курицу!» Осознав, что гость захватил лейтенанта Дюбуа, Д'Альре сжал кулаки. На покалеченных десантников он старался не смотреть, проклиная про себя идиотов из Ирсен-Лаэр, не выяснивших ничего важного о противнике. А теперь что делать? Стрелять по-своему? Нет уж. Придется поговорить с альянцем, хоть время выиграть. Сообщив о своем решении безопасникам, он выслушал в ответ их истеричные вопли, призывающие уничтожить гостя любой ценой, но не обратил на эти вопли внимания. Пусть орут. Сами обделались. Нечего теперь на других вину сваливать. «Сдавайтесь», — выступил он вперед. «Вам все равно не пройти». «Вы, по-моему, уже успели убедиться, что ваше оружие против меня бессильно», — усмехнулся устало выглядевший рыжий парень в изодранном комбинезоне, держа меч у горла лейтенанта, который не решался даже дернуться. «Не принуждайте меня идти на крайние меры. Пропустите. Я никаких ваших законов не нарушал. Я всего лишь хочу пройти в наш сектор. Я подданный Альянсского императора». «Что ж, подозрения подтвердились, Альянец, но это ничего не меняло». «Нам приказано арестовать вас», — устало сказал капитан. «И мы выполним приказ, чего бы нам это ни стоило». «Зря», — укоризненно покачал головой рыжий. Когда будете писать похоронные письма на ваших воинов, вспомните мои слова. Я вам ничего особо плохого еще не сделал и не хочу, но сдаваться не имею права. У меня свой приказ, который я тоже обязан выполнить. Послушайте, мне не больше вашего нравится эта ситуация. Де Альре скрипнул зубами. Но, может, все же не стоит идти на открытый конфликт? Прошу вас, сдавайтесь. Вам не причинят вреда. Если вы вызовете сюда элианского посла, то об этом можно будет говорить. Говоря, Санти одновременно тестировал защитные поля и боевые заклинания. И только в этом случае.